К вечеру отмахали километров 20 вверх, вниз, с вершин холмов, внимательно осматривая окрестности. В конце концов Андрей махнул рукой и объявил: «Все, хватит на сегодня, нет тут никого». «Да, пожалуй», — согласился Игорь, ослабил пояс и перевязь. «Давай вон туда, в лощинку спустимся, там костер не будет видно». «Трепещешь?» — фыркнул Андрей. «Да так», — улыбнулся Игорь, — «на всякий случай». «Ну, вообще-то правильно», — согласился Андрей, подфутболив носком мягкого сапога камушек, огорченно сказал. «Я думал, чего найдем, поэтому и вызвался. Так бы я фиг от Ленки ушел». Он толкнул локтем севера. «Знаешь, как с ней трахаться здорово». Север хмыкнул. Он, конечно, спал с Кристиной и мысленно согласился с другом, но, будучи более сдержанным и воспитанным, тему не поддержал. Что, впрочем, не мешало Андрею ее развивать. Мальчишки, спустившись на дно ложбины, обогнули росшие там понизу кусты и... Первые урса стояли метрах в пяти от них. Стояли и прислушивались, а дальше их были уже десятки, по всему дну ложбины. 2 или 3 секунды мальчишки смотрели на урса. Те тоже не двигались, очевидно ожидая, что сейчас из-за кустов появятся еще белые. Потом север истошно вскрикнул и, молниеносным движением метнув нож, увязший точно в горле у первого урса, толкнул Андрея плечом назад. «Бежим!» Они рванули сверх по склону. Но верхним краем лощины уже хрустели, ломаясь кусты. Там мелькали султаны из перьев на масках. Наперерез ломилась еще одна группа. «Беги один!» — крикнул север. «Туда беги!» Он почти швырнул Андрея дальше по склону оврага. «Беги, я их задержу!» «Я тебя не брошу!» — крикнул Андрей, хватаясь за меч над плечом. Север зарычал. «Дурак! Наши же думают, тут никого! Беги же, всех погубишь!» И снова толкнул Андрея. Тот попятился. Потом повернулся и побежал. Сразу изо всех сил. «Так, тут все». Второй нож полетел в первого из бежавших поверху, а тот покатился вниз, пробил своим телом кусты, застрял там, словно какой-то манекен. Игорь прыжком выскочил на край лощины. Со всех сторон, ближе, ближе, лезли озверелые рожи или страшные маски. За Андреем не бежал никто, вот и хорошо. «Все, кажется, все, значит, вот как это, а где же страх? Где вся жизнь, промелькнувшая перед глазами?» «Прощай, Кристина!» — подумал он, выхватывая шпагу и дагу. Они послушно, с радостным гудением, описали в сильных руках зло свистящие восьмерки. Но он, наверное, все-таки еще не верил в смерть, отталкивал ее всей силой своего недолгого существования, всем своим крепким, живым мальчишеским телом, всей жаждой жизни, когда, не дожидаясь броска урса, сам прыгнул вперед. И успел подумать еще, что Андрей теперь точно успеет, и все будет хорошо. Его убили только через полчаса, брошенными в спину толлами, после того, как отчаялись свалить в рукопашной.